Дни и ночи напролет Тоби мучился, не зная, как ему поступить. Побежать и рассказать все Диане? Диана, я тебя не послушал. Я знал, что стряслось у оборонщиков, а теперь все то же самое происходит и у нас. Но скандал в Министерстве обороны его никак не касался, и Диана четко дала понять, что ему не следует совать сюда нос. А в Министерстве иностранных дел у стен были уши, с удовольствием выслушивающие любые слухи или недовольные речи сотрудников. Дурные знамения множились с каждым днем. Тоби не знал, приложил ли к этому руку Криспин, но как еще объяснить то, что министр внезапно чрезвычайно к нему охладел? Теперь, приходя на работу и отправляясь домой, Квин сухо ему кивал. «Никаких тебе Тоуп, только Тоби». Еще недавно эта перемена порадовала бы Тоби, но не сейчас, когда он не сумел произвести впечатление и в результате так и не был приглашен на борт крайне секретного корабля. Входящие телефонные звонки от шишек из Уайтхолла, раньше в рабочем порядке проходившие через Тоби, теперь напрямую поступали в кабинет министра. Для этого он даже установил несколько новых телефонных линий. К обычным тяжелым, заляпанным штампами коробкам с Даунинг-стрит, с которыми Квин разбирался всегда сам, добавились опечатанные черные контейнеры с эмблемой американского посольства. Однажды утром в кабинет министра доставили сверхнадежный сейф, код от него знал только Квин. А в последние выходные, когда Квина на служебном автомобиле должны были доставить в его коттедж в пригороде, он не попросил Тоби собрать папку с самыми важными и срочными документами для прочтения. «Нет-нет», — сказал он, — «спасибо, Тоби, я сам справлюсь», и закрыл дверь. Тоби не сомневался, что, добравшись до дома, министр чмокнул свою пьянчушку-жену, чье появление на публике было признано нежелательным, погладил собаку и дочь и вновь заперся в кабинете, обложившись бумагами. Именно поэтому, когда на Блэкбери Тоби поступило приглашение поужинать от Джайлза Окли, автора нашумевшей петиции против вторжения в Ирак, он воспринял это как знак Божий. «Жду тебя в своем замке в 19:45», — сказал Джайлз. «Дресс-код отсутствует. Обещаю кальвадос. Ну как, согласен?» «Конечно, согласен. Разумеется, согласен. Даже если ради этого и придется пожертвовать очередными билетами в театр». Британские дипломаты на старших позициях, по долгу службы живущие на родине, частенько превращали собственные дома в заграничные резиденции, где им довелось жить до этого. Джайлз с Гермионой не были исключением. Замок Окли, как метко окрестил его сам Джайлз, представлявший собой виллу в духе 20-х годов, хоть и располагался в пригороде Хайгейт, но с тем же успехом мог бы сойти за их резиденцию в Грюнвальде. В саду такие же внушительные ворота и безупречная гравийная дорожка, без единого сорняка. Внутри такая же чиппендейловская мебель, обилие ковров и наемные португальцы в качестве прислуги. Все как в Грюнвальде. Помимо Тоби на ужин пришли и другие гости. Советник немецкого посольства с женой, приехавший с визитом шведский посол на Украине, пианистка-француженка Фифи и ее возлюбленный Жак. Фифи, совершенно помешанная на альпака, не давала никому вставить и слова. Альпака – самые деликатные твари на всем белом свете. Они даже рожают своих детенышей с прям-таки королевской грацией. Фифи посоветовала Гермионе завести себе парочку. Гермиона отказалась, сказав, что будет ревновать к несчастным животным. После ужина Гермиона позвала Тоби на кухню, якобы помочь с кофе. Жена Окли была худощавой ирландкой с чудинкой и говорила приглушенным грудным голосом, посверкивая карими глазами в такт словам. «Это Изабель, с которой ты спишь», засунув палец между пуговицами рубашки Тоби и щекоча ему волоски на груди наманикюренным пальцем, заговорила она. «Чего с ней?» «Она тоже замужем, как и та блудливая датчанка, с которой ты встречался в Берлине?» Изабель рассталась со своим мужем несколько месяцев назад. «Тоже блондинка, как и та?» «Да, она тоже блондинка». «Забавно. Я ведь тоже блондинка. Скажи, а у мамы твоей волосы светлые были?» «Гермиона. А ты сам-то понимаешь, что западаешь только на замужних? Потому что в глубине души знаешь, когда они тебя достанут, их можно будет сдать обратно мужьям». Тоби ни о чем таком и не подозревал. Она что, пытается намекнуть, что он и на нее может запасть, а потом вернуть в целости и сохранности Окли? «Боже упаси!» И только несколько дней спустя, потягивая кофе в ресторане в Сохо и бездумно разглядывая прохожих, он подумал, а уж не пыталась ли Гермиона таким своеобразным способом подготовить его к взбучке, которую задал потом Тоби ее муж. «Хорошо поболтал с Гермионой?» — спросил Джайлз, сидя в кресле и наливая Тоби щедрую порцию выдержанного кальвадоса. Последние гости уже ушли, Гермиона отправилась спать. На мгновение Тоби показалось, что они вновь в Берлине, и вот сейчас он опять начнет высказывать свои мысли по всяким разным поводам, а Джайлз разгромит его в пух и прах. «Как всегда, отлично, спасибо. Она тебя уже пригласила приехать летом к нам в Мурн?» Мурн — личная резиденция Гермионы в Ирландии, где она, как говорили, регулярно встречается со своими любовниками. «Нет, не пригласила, кажется. Если что, не раздумывай ни минуты. Там отличные виды, чудный дом, есть даже где искупаться и поохотиться, если ты любитель, конечно. Я-то нет». «Звучит заманчиво. Как в личной жизни дела?» Этот вопрос Окли задавал ему при каждой их встрече. «Все в порядке, спасибо. Все еще с Изабель?» «Точно». Окли обожал внезапно менять темы для разговора и смотреть, как пытается перестроиться Тоби. Так он поступил и сейчас. «Ну, дорогой, а где же, скажи, пожалуйста, твой милый начальничек? Мы его повсюду ищем, и там, и тут. Недавно пригласили в гости, просто чтобы поболтать, так он нас продинамил». «Нас?» Это, надо понимать, Объединенный комитет разведывательных служб, официальным членом которого когда-то был Окли. Кем он числится там сейчас, Тоби и не решался спросить. Неужели человек, который подбил всех на создание петиции к министру иностранных дел с призывом оставить Саддама в покое, после этого заполучил место в одном из самых секретных комитетов министерства? Или стоит верить другим слухам, согласно которым к Окли относятся как к наемному эксперту, то осторожненько с ним советуются, то вовсе делают вид, будто он не существует? Тоби не переставал удивляться парадоксам в жизни Окли. Наверное, из-за того, что не переставал удивляться парадоксам в своей собственной жизни. «Насколько мне известно, министра срочно вызвали в Вашингтон», — осторожно ответил он. «Принципы принципами, а он все-таки до сих пор личный секретарь Квина. А тебя с собой не взял?» «Нет, Джайлз, на этот раз не взял. Значит, в Европу брал, а в Вашингтон не захотел». Тогда все было по-другому. Тогда он еще не назначал бесконечных встреч, не ставя при этом меня в известность. И в Вашингтон он поехал один. Ты это точно знаешь? Нет, я предполагаю, что он уехал один. Из чего ты так решил? Он поехал без тебя, и это все, что тебе достоверно известно. Он в город Вашингтон собрался или в предместье? Под предместьями следовало понимать город Лэнгли в штате Вирджиния. Родной дом ЦРУ. И опять Тоби признался, что не знает, куда именно отправился министр. Квин полетел первым классом британских авиалиний, как и полагается скупому шотландцу. Или пришлось бедняге лететь чартером Клаба. Британская авиакомпания Клаб 328 специализировалась на аренде маленьких реактивных самолетов для бизнесменов. Разорилась в 2008 году. Тоби, сам того не желая, начал поддаваться. «Ну да, мне кажется, что он улетел частным самолетом. Он и раньше пользовался услугами Клаба». «Раньше — это когда?» «В прошлом месяце. Улетел 16 числа на Гольфстриме с базы ВВС в Нортхолте. Вернулся 18-го». «Чей это был Гольфстрим?» «Точно не знаю, могу только предположить. Все же лучше, чем угадывать». «Я уверен только в том, что в Нортхолт его отвезли на частном лимузине». «Машинами министерства он не пользуется, считает, что они все напичканы жучками, которые монтировали твои люди, Джайлз, и что водители подслушивают все его разговоры». «А чей это был лимузин?» «Миссис Спенсер Харди, которая из Техаса», — полувопросительно сказал Джайлз. «Именно. Более известная, как чудовищно богатая мисс Мейзи, ревностная сторонница крайне правой части американской республиканской партии, близкая подруга движения чаепития, противница ислама, гомосексуализма, абортов и, если я не ошибаюсь, контрацепции. В настоящий момент проживает в Лоундес-сквер на юго-западе Лондона, причем ее резиденция занимает чуть ли не полквартала. Я этого не знал. О, у нее полно домов по всему миру. Значит, именно эта дама предоставила лимузин, чтобы тот отвез твоего славного нового начальника в аэропорт Нордхолта. Правильно я понял? Правильно, Джайлз. И ты предполагаешь, что самолет «Гольфстрим», переправивший Квина в Вашингтон, также принадлежит этой милой женщине? Точно сказать не могу, но да, такая мысль меня посещала. И ты, конечно же, знаешь, что мисс Мэйзи — покровительница Джея Криспина, восходящей звезды на растущем небосводе организации поставщиков оборудования для частной обороны. Разумеется, знаю. Недавно мисс Мэйзи и Джей Криспин посетили с визитом министерский кабинет Фергуса Квина. Ты присутствовал при подобных встречах? На некоторых из них. Ну и как? Грубо говоря, я облажался, выставил себя идиотом. Перед Квином? Перед всеми ими. Квин поговаривал, что хочет взять меня на борт. Этого так и не произошло. Считай, что тебе повезло. Как ты думаешь, Квин полетел в Вашингтон на самолете мисс Мэйзи вместе с Криспином? Понятия не имею. А сама дамочка на борту была? Джайлз, я не знаю. Мы тычем пальцем в небо. Мисс Мэйзи отправила своих телохранителей в магазин мужской одежды «Хантсмен» на Севил-Роу, чтобы те купили себе по приличному костюму. Ты этого тоже не знал? Нет. Ну ладно, решил Джайлз. Тогда выпей еще кальвадоса и ради разнообразия расскажи, что же ты знаешь. Тоби, избавившись от груза сомнений и подозрений, которыми до сих пор не мог ни с кем поделиться, откинулся в кресле и с радостью принялся облегчать душу. С растущим негодованием он описал то, что видел в Праге и Брюсселе, и принялся рассказывать, как прощупывал его Хорст в саду кафе «Эйнштейн», когда Окли внезапно его прервал. «Ты случайно не слышал о таком Брэдли Хестере?» «Слышал, да еще как? В смысле? Он же любимчик всей канцелярии. Девчонки его обожают, зовут Брэдом-музыкантом. Я правильно понимаю, что мы оба говорим об одном и том же человеке, помощнике атташе по культуре американского посольства?» «Да, верно. Брэд с Квином оба ярые фанаты музыки. Даже запустили вместе трансатлантический проект по обмену оркестрами между участвующими в программе университетами. Брэд с министром вместе ходят на концерты». «Это ты из ежедневника Квина узнал?» «Да, когда еще имел к нему доступ», — ответил Тоби, все еще улыбаясь. Вспоминал пухлого развощекого Брэда Хестера с его вечной потрепанной папкой для нот, и как тот, дожидаясь вызова министра, болтал с девчонками, растягивая слова, подобно всякому выходцу с восточного побережья. Окли сентиментальности Тоби не разделял, и ты утверждаешь, что он так часто приезжал к вам в министерство, только чтобы обсудить с Квином эту их оркестровую программу. Они встречались прямо как по часам. Брэд — единственный человек, встречи с которым Квин никогда не переносит. А кто обрабатывал всякие документы, которые оставались после таких встреч? Ты? Ой, нет, конечно. Это Брэд делал. Он же в этом разбирается, да и связи у него нужные есть. Квин считает, что работа над этим проектом не входит в их непосредственные служебные обязанности, поэтому они занимаются им только в нерабочее время. Квин очень за этим следит. Под тяжелым взглядом Окли Тоби говорил все медленнее. «И ты что, поверил в эту бредятину?» «А что мне оставалось?» — ответил Тоби и, избегая взора Окли, склонился над стаканом с кальвадосом. Окли же, внимательно уставившись на левую руку, принялся крутить обручальное кольцо и то снимал, то надевал его снова. «Ты что, правда ничего не подозревал? Когда мистер Брэдли Хестер, помощник атташе по культуре, приходил в кабинет министра с этой своей папкой якобы с нотами? Или ты просто отказываешься признать, что сразу почуял недоброе?» «Я все время в подозрениях», — мрачно ответил Тоби. «Он ничем не отличался от других». «Понимаешь, Тоби», — оставил без внимания его последнюю реплику Окли. «Извини, что приходится развеивать твои иллюзии, если, конечно, они у тебя еще остались. Мистер Хестер вовсе не такой уж безобидный дурак, каким ты его считаешь. Он, дискредитировавший себя паршивой работой разведчик, сторонник крайне правых взглядов. Ему придумали новую легенду, не самую для него удачную, и отправили в лондонское подразделение ЦРУ по приказанию кучки богатых американских консерваторов-евангелистов, свято верящих, что в ЦРУ работают сплошь гомики, либералы да исламисты. Это же мнение разделяет и твой начальник, между прочим. Номинально Брэд является служащим правительства США, а по сути наемником, не внушающей доверия, техасской компании оборонщиков, известной под названием «Общество этических результатов». Единственным акционером и генеральным директором этой фирмы является Мэйзи Спенсер Харди. Впрочем, все свои обязанности она передала своему дражайшему другу мистеру Джею Криспину. А Джей Криспин, между прочим, не только всем известный жиголо, но и доверенное лицо твоего министра, который мечтает превзойти в военном пыле и усердии братца Блэра. Если общество этических результатов решит помочь нашим национальным разведывательным службам, корчащимся в жалких потугах быть эффективными, профинансировав из средств частных лиц какую-нибудь операцию, то твой дружок Брэд будет отвечать за организацию и логистику всех офшорных переводов. Пока Тоби переваривал эту новость, Окли, как водится, резко сменил тему. «Во всем этом замешан еще и некто Элиот», — сказал он. «Никогда не слышал про такого? Может, упоминал, кто это имя? Или ты где подслушал?» «Я не подслушиваю чужие разговоры». «Разумеется, подслушиваешь. Этот Элиот наполовину грек, наполовину албанец. Раньше называл себя Иглесиасом. Служил в южноафриканских спецслужбах, потом убил какого-то хмыря в баре в Йоханнесбурге и приехал в Европу поправлять здоровье. Про такого Элиота ты точно ничего не слышал?» «Точно. По фамилии Стормонт Тейлор, если быть точнее». «Ах, этот!» — воскликнул Тоби. «Его все знают, и ты сам тоже. Он же знаменитый адвокат, спец по международному праву». Тоби с легкостью вызвал в памяти образ Роя Стормонт Тейлора, красавца, советника Квина и телезвезду по совместительству. Рой с седой львиной гривой в тесных в облипочку джинсах за последние пару месяцев 3 или даже 4 раза посещал Квина, который оказал ему такой же теплый прием, как и Брэдли Хестеру. «Ну и как ты считаешь, какое отношение Стормонт Тейлор имеет к твоему чудесному министру?» «Квин не доверяет правительственным юристам и часто консультируется со Стормонт Тейлором, спрашивает его мнение по самым разным вопросам», — ответил Тоби. «А ты совершенно случайно не в курсе, по каким же таким вопросам консультируется Квин с расчудесным Стормонтом Тейлором, который по странному совпадению является еще и близким другом Джея Криспина?» Повисла тишина. Тоби размышлял, кого в большей степени сейчас разделывают под орех — Квина или все-таки его самого. «Откуда я могу знать, что они там обсуждают?» — раздраженно буркнул Тоби. «Действительно, откуда?» — закивал, вроде как согласился с ним Окли. Вновь воцарилось молчание. «Ну так что, Джайлз?» Тоби заговорил первым, как это бывало всегда. «В каком смысле, мой дорогой?» «Кто такой, ну или что такое, этот Джей Криспин? И какая у него во всем происходящем роль?» Окли вздохнул и, пожав плечами, медленно и словно нехотя начал отвечать. «Как можно ответить на вопрос, каков тот или иной человек?» Театрально воздев очи к небу, спросил он. «Криспин — третий сын из богатой англо-американской семьи. Учился в лучших школах. Со второй попытки сумел поступить в Сандхерст, военное училище сухопутных войск. 10 лет служил в армии и делал это весьма посредственно. В 40 ушел в отставку, якобы добровольно, но я в этом сомневаюсь. Немного работал в Сити, откуда его вышвырнули. Потом занимался разведкой, оттуда тоже вылетел. Якшался с разными типами из нашей оборонной отрасли, бурно развивающейся в связи с терроризмом. Вовремя заметил, что оборонным подрядчикам как-то особенно сильно везет. Учуял деньги, решил войти в это дело, и вот добро пожаловать в общество этических результатов и к мисс Мэйзи. «Криспина бояшка», — с презрением продолжал Окли. «Не знаю как, но ему удается очаровывать самых разных людей в самых разных ситуациях. Для этого ему даже не жаль своего прекрасного накачанного тела. Говорят, делится он им по обоим направлениям, так сказать, играет за обе команды. Что ж, его дело. Но одной только постелью дело ведь не ограничивается. Верно, я говорю?» «Верно», — согласился Тоби и подумал про Изабель. «Так что ты скажи», — продолжил Окли, в очередной раз внезапно меняя тему разговора. «С какой такой стати ты тратишь драгоценнейшие часы своего рабочего времени, копаясь в архивах правового отдела и выискивая документы и данные по таким странным местам, как Гренада и остров Диего Гарсия?» «С такой, что это приказ министра», — отрезал Тоби, уже не удивляясь ни всеведению Окли, ни его любви к неожиданным вопросам. «Приказ он отдавал тебе устно?» «Да, велел написать отчет о территориальной целостности этих мест, и так, чтобы об этом не узнал ни правовой отдел, ни советники министерства. Собственно, чтобы никто об этом не узнал», — подумав, добавил Тоби. «Сказал, что это сверхсекретное задание, и потребовал сдать отчет к 10 утра в понедельник». «И ты его сдал?» «Да, ценой испорченных выходных». «И где этот доклад сейчас?» «Затерялся». «Как это так?» «Квин сказал, что доклад отправили на представление, он оказался никому не нужен, и его отложили в долгий ящик». «Как-то так». «А ты не будешь столь любезен, что кратенько расскажешь, в чем там была суть?» «Да это просто сводный отчет, просто как алфавит. Первоклассник смог бы написать его, честно говоря». «Ну так напомни мне алфавит. Может, я уже его подзабыл», — улыбнулся Окли. В 1983 году, после убийства президента Гренады, который придерживался левых взглядов, американцы без всякого предупреждения напали на остров. Так называемая операция «Вспышка ярости». Больше всего ярости это нападение вызвало у нас. Почему? Потому что это был наш остров. Гренада раньше была британской колонией, входила в число членов британского Содружества наций. Ага. А американцы взяли и на них напали. Нехорошо. Продолжай. Американские шпионы, твои любимые, из предместий, почему-то решили, что Кастро спит и видит, как бы использовать аэропорт Гренады в качестве стартовой площадки. Разумеется, это полная чушь. Аэропорт строили, заручившись помощью Великобритании, и мы не очень обрадовались, когда американцы заявили, будто это ставит их под угрозу. И как же мы на это отреагировали? Сделали заявление, в котором попросили американцев: «Будьте любезны, больше так не поступайте, а если захотите так поступить, предупредите нас, пожалуйста, заранее, а иначе мы рассердимся еще сильнее». А американцы что? Послали нас в жопу. И мы туда пошли. Мы тщательно рассмотрели их предложение. Тоби переключился на любимый в министерстве сарказм. «Мы так хреново следим за своими бывшими территориями, что Государственный департамент США решил, что окажет услугу, если нападет на Гренаду и тем самым напомнит нам о ее существовании, а предупреждать они о своих действиях будут только если сочтут нужным». То есть, по сути, еще раз послали нас в задницу. «Ну, не совсем. Они все же пошли на попятную, и в итоге обе страны с трудом, но выработали соглашение». «Какого рода соглашение?» «Договорились, что если американцы в будущем захотят пошалить на нашей территории, например, провести спецоперацию под прикрытием гуманитарной помощи для обездоленных аборигенов, им придется сначала вежливо спросить у нас разрешения, получить это разрешение в письменном виде, пригласить нас тоже поучаствовать, а в конце разделить с нами плоды трудов». «Под плодами трудов ты имеешь в виду разведданные, надо полагать». «Именно, Джайлз. А что с Диего Гарсией?» «События на Диего Гарсии послужили образцом». «Образцом чего?» «Джайлз, прекрати изображать из себя идиота», — не вытерпел Тоби. «Я не обременен излишними познаниями. Будь добр, расскажи мне все в точности так же, как ты рассказывал своему министру». «С тех самых пор, когда мы в 60-х столь любезно преподнесли американцам подарок, избавив остров Диего Гарсия от аборигенов, они используют его при надобности для всяких неприглядных операций, не афишируя их, естественно, и только на наших условиях». «Надо понимать, наши условия во многом значит то, что и операции наши». «Да, Джайлз, ты все верно понимаешь. Диего Гарсия до сих пор является частью Британии, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это ты тоже знаешь?» «Не обязательно». Ведя переговоры, Джайлз никогда не выказывает ни малейших признаков радости или удовлетворенности. Тоби видел, как Джайлс вел себя на переговорах в Берлине. Точно так же он вел себя и сейчас, беседуя с ним. «А более деликатные детали доклада Квин с тобой не обсуждал?» «Не было никаких деталей». «Да ладно. Не мог же он никак не отреагировать. Неужели даже приложение гренадского опыта к более ценным британским заморским территориям вы не обсудили?» Тоби покачал головой. «Значит, он вообще никак не прокомментировал все плюсы и минусы, достоинства и недостатки американского вторжения на исконно британскую территорию? Оставил всю нарытую тобой информацию без внимания?» «В общем, да». Окли, взяв паузу, тщательно что-то обдумывал. «А мораль в твоем докладе была?» — наконец спросил он. «Ну, определенное заключение там было, если ты об этом». «И какое же?» «Такое, что любые односторонние действия со стороны американцев на британских территориях требуют со стороны англичан некоего фигового листочка. В противном случае успех совсем не очевиден». «Спасибо, Тоби. Так что или кто, по твоему мнению, инициировал этот запрос?» «Честно говоря, Джайлс, понятия не имею». Окли вновь возвел очи к небу и тяжело-тяжело вздохнул. «Тоби, дорогой мой Тоби, занятой министр нашей славной страны никогда не велит своему молодому и талантливому секретарю зарыться по уши в пыльные архивы для розыска некоего прецедента, предварительно не рассказав всему юноше, зачем это нужно. Этот министр велит». И тут Джайлс Окли продемонстрировал еще одну свою ипостась – отличного игрока в покер. Он вскочил на ноги, подлил Тоби кальвадоса и, усевшись с невинным видом, заявил, что совершенно доволен. «Так скажи мне, Тоби», — теперь уже дружелюбно и тепло, как в старые времена, заговорил Окли, «чем же можно объяснить столь странный запрос, с которым твой славный начальник обратился к чрезвычайно занятым специалистам отдела кадров нашего министерства?» Когда Тоби запротестовал, утверждая, что не понимает, о чем говорит Окли, впрочем, довольно вяло, слишком уж он обрадовался, услышав подобревший голос друга, тот лишь довольно усмехнулся. «Он ищет себе птицу невысокого полета, Тоби. Вчера, во всяком случае, искал. Неужели ты не в курсе? Он половину отдела на уши поставил, требуя как можно скорее найти ему нужного спеца. Они круглые сутки сидят на телефоне, пытаются отыскать подходящего человека». «Птицу? О чем это он?» На какое-то мгновение в голове плохо соображавшего Тоби возник пугающий образ храброй и отчаянной птицы, которая пролетала низко над землей прямо под радаром одного из британских протекторатов. Наверное, Тоби высказал вслух эту мысль, потому что Джайлс чуть ли не расхохотался в голос и заявил, что ничего смешнее не слышал уже 100 лет. «Невысокого полета? В противоположность птице высокого полета, Тоби!» — хохотал тот. «Квин ищет надежного, вышедшего уже в тираж сотрудника из наших же рядов, в меру незаметного, которого в жизни уже ничего особенного не ждет. Честного до мозга костей служаку Министерства иностранных дел, простого, без выкрутасов, на пороге пенсии. Короче, тебя. Только через 28 лет. Ну или сколько там тебе до пенсии?» — едко добавил Джайлс. «Вот, значит, в чем дело», — думал Тоби, изо всех сил пытаясь разглядеть юмор в обидной ремарке Окли. «Он как можно деликатнее пытается мне сказать, что Квин не просто хочет отстранить меня от своих тайных дел. Нет, он ищет мне замену. Причем не абы кого, а престарелого мямлю, который, боясь лишиться пенсии, будет готов на все, лишь бы услужить своему новому начальнику».